Глава 10. Как снизить затраты? Никто не будет спорить, что при достаточно низких ценах покупатели найдутся всегда и несмотря ни на что. Это непреложное правило бизнеса. Иногда, правда, даже при самых низких ценах не находят сбыта сырье, как было в прошлом году. Но произошло это потому, что производители и посредники попытались распродать дорогие товары прежде, чем заключать новые соглашения. На рынке наблюдается застой, хотя насыщенности товарами не было, так как она подразумевает цены, превышающие покупательную способность потребителей. Неоправданно высокие цены всегда говорят о нездоровом состоянии бизнеса, поскольку вызваны ненормальным состоянием чего-либо. У здорового человека нормальная температура. У здорового бизнеса нормальные цены. Высокие цены часто объясняются спекуляциями на фоне предсказаний дефицита. Хотя на самом деле все сразу в дефиците быть не может. Недостаток нескольких или даже одного товара первой необходимости служит почвой для спекуляций. Или, опять же, никакого дефицита и вовсе нет. Просто инфляция валютных курсов или кредитов вызывает мнимое повышение покупательной способности, что также создает возможности для спекулирования. Бывает, что реальный дефицит накладывается на инфляцию. Так часто происходит во время войны. Но завышенные цены, безотносительно их причины, оплачиваются людьми, только если они думают, что надвигается дефицит. Они могут покупать намного больше хлеба, чем нужно, из-за страха остаться без него, впоследствии или в надежде продать его потом дороже. Когда поползли слухи о дефиците сахара, домохозяйки бросились закупать его по 100-200 фунтов, хотя раньше никогда в жизни не брали больше 10. Спекулянты в это время тоже начинали запасать сахар на складах. И почти весь дефицит военного времени складывался из-за спекуляции или скупки товара в непомерных количествах. Вне зависимости от серьезности предполагаемого дефицита и от желания правительства контролировать каждую единицу данного товара, человек всегда сможет его заполучить, если захочет платить. Никто в точности не знает, какими запасами располагает то или иное сообщество. Любые цифры не более чем предположения, а в общемировых масштабах они окончательно переходят в разряд догадок. Нам кажется, что мы знаем, сколько товара производится в такой-то день или месяц. Но уж явно неизвестно, сколько товара произведут за следующий день или месяц. То же касается и потребления. Затратив значительные суммы, можно добиться весьма точных данных о потреблении данного товара за определенный период. Но когда мы доберемся до этих цифр, их ценность будет сугубо исторической, поскольку к этому времени потребление может вдвое сократиться или увеличиться. Люди непостоянны, и в этом проблема всех социалистов и коммунистов, вынашивающих планы идеального регулирования общественных масс. Они считают, что люди не меняются. Те же заблуждения свойственны и реакционерам, которые хотят заставить всех остановиться на месте. Никто, правда, не останавливается, и за это я всем очень благодарен. Потребление зависит от цены и качества товара, и никто не в силах предсказать его объемы в будущем, поскольку с каждым снижением цены прибавляется новая группа потенциальных покупателей. Это знают все, хотя действия многих предпринимателей убеждают скорее в обратном. Когда владелец магазина, закупив товар по слишком высокой цене, понимает, что продать их невозможно, он постепенно снижает цену до тех пор, пока потребители не сочтут ее приемлемой. Но если этот предприниматель достаточно умен, он не будет мелочиться избавлять цену по чуть-чуть, потому что в этом случае покупатели будут все время пассивны в ожидании нового понижения. Нет, он уменьшит цену сразу на порядок и моментально избавиться от всей партии. При сбыте продукции всегда приходится сталкиваться с определенными убытками. При этом часто надеются, что за этими убытками обязательно последует значительная прибыль, которая сможет окупить потери. Но, как правило, это заблуждение. Доход, позволяющий покрыть убытки от сокращения цены, должен быть извлечен до самого снижения. Все те, кто в период экономического подъема неразумно рассчитывал на постоянство таких высоких доходов, серьезно пострадали во время последовавшего упадка. Тем не менее, существует весьма стойкое убеждение, что бизнес представляет собой череду прибылей и убытков. Соответственно, хороший бизнес – тот, где прибыль превышает убыток. На этом основании некоторые заявляют, что чем выше цена, тем лучше бизнес. Так ли это? Мы так не считаем. Опыт закупки сырья показывает, что не стоит приобретать больше, чем нужно на данный момент. Мы берем ровно столько, сколько надо для выполнения производственного плана с учетом текущего состояния транспортной системы. Если бы с ней всегда все было в порядке и можно было гарантировать планомерные поставки материалов, мы бы полностью отказались от складского хранения сырья. Материалы вовремя и в запланированном количестве прибывали бы на распределительные станции и, не задерживаясь, направлялись непосредственно на заводы. Тогда бы резко ускорился товарооборот, и можно было сэкономить значительные денежные суммы, связанные именно с сырьем. А вот проблемы с поставками заставляют запасаться материалами в больших количествах. Инвентаризация 1921 года показала, что из-за недостатков транспортной системы на наших складах скопилось чрезмерное количество сырья. Но мы уже давно знали, что нельзя ничего закупать заранее в целях спекуляции. Когда цены растут, рекомендуется брать как можно больше на будущее, а когда они уже поднялись, надо сократить закупки до минимума. Это понятно. Если вы купили материал по 10 центов, а потом цена поднялась до 20, то вы, естественно, будете в выигрыше по сравнению с тем, кому придется выплачивать удвоенную цену. Но мы поняли, что преждевременные закупки не оправдывают себя. Они основаны на попытках угадать, а это не бизнес. Если кто-то купил сырье по 10 центов, он в выигрыше до тех пор, пока кто-то другой платит за него 20. В дальнейшем ему представляется возможность снова закупить материал уже по 20 центов. И это также прибыльно, поскольку все указывает, что скоро цена возрастет до 30. Предыдущий успех побуждает его действительно осуществить повторную закупку сырья, но тут цена падает, и предприниматель остается с тем же, с чего начал. С помощью ежегодных статистических подсчетов мы доказали, что приобретать заранее больше сырья, чем надо, для производства нецелесообразно, поскольку выигрыш от одной преждевременной закупки сводится к нулю потерями от другой. В результате тратится уйма сил, а толку никакого. Поэтому мы просто берем столько, сколько нужно, по самой выгодной цене. Мы не сокращаем закупки, если цена высока, и не увеличиваем их, если она упала. И мы никогда не берем больше, чем требует наше производство, даже если цена кажется сверхвыгодной. К такому решению было нелегко прийти. Однако спекуляции рано или поздно разорят любого предпринимателя. Дайте ему пару раз нажиться на удачных закупках, и он быстро забудет о своем бизнесе и примется только покупать и продавать, и в конце концов потеряет все. Избежать этого можно, лишь если приобретать исключительно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Тогда не будет никакого риска. Принципы осуществления закупок рассматриваются здесь так подробно, чтобы прояснить нашу политику продаж. Вместо того, чтобы смотреть на конкурентов или на спрос, мы устанавливаем цены из расчета на те суммы, которые большинство людей сможет и согласится заплатить за нашу продукцию. Результаты такой политики очевидны. Если сравнивать изменения цены и объемов выпуска нашей туристической модели за период с 1909 по 2021 год, ее цена последовательно уменьшалась с 950 до 355 долларов, а объемы производства росли с 19 тысяч до миллиона с четвертью. При этом каждый год происходило падение цены и расширение выпуска по сравнению с предыдущим. Исключение составил только период с 1917 по 1919 год, когда фабрика была переориентирована на военную промышленность. А относительно высокая цена 2021 года была, учитывая инфляцию, не так уж и велика. На момент написания этой книги модель стоит $497. Следует также учесть, что реально машины всегда дешевле, чем это отражает статистика цен, поскольку мы постоянно повышаем их качество. Мы исследуем любую машину и ищем в ней то, что можно перенять и развить. Если другой производитель изобрел что-то, чего нет у нас, нам обязательно надо это узнать. Поэтому мы покупаем один экземпляр каждого нового автомобиля, как только его выпускают. Обычно его некоторое время испытывают, а затем разбирают и тщательно исследуют, как и из чего сделана каждая деталь. В окрестностях Диэрборна можно, наверное, увидеть любую машину, какую только выпускали во всем мире. И каждый раз, когда мы покупаем чужой автомобиль, это попадает в газеты, и кто-нибудь обязательно отмечает, что Ford ездит не на Форде. В прошлом году мы выписали из Англии их лучший автомобиль – большой Ланчестер. Несколько месяцев он стоял на фабрике в Лонг-Айленде, а затем я решил перегнать его в Детройт. Я поехал не один, и у нас получился маленький караван. Ланчестер, Паккард и пара Фордов. Так получилось, что я сел в Ланчестер. А в Нью-Йорке нас встретили журналисты и первым делом поинтересовались, почему я еду не на Форде. «Дело вот в чем», — ответил я. «У меня отпуск. Мы никуда не торопимся. Нам не надо быть дома к определенному времени. Поэтому я и не на Форде». Некоторые газеты до сих пор публикуют подобные истории о Форде в специальной колонке. Наша политика заключается в снижении цен, расширении производства и улучшении продукции. Заметьте, что снижение цен упомянуто в первую очередь. Для нас не существует фиксированных затрат. Поэтому мы прежде всего снижаем цены до того уровня, который обещает увеличение объемов продаж. А затем стараемся изготовить автомобиль по новой цене, не беспокоясь о расходах. При снижении цен они неминуемо сократятся. Обычно, правда, наоборот, подсчитывают все затраты на производство и включают их в цену. Данный метод логичен только на первый взгляд. Ведь, по большому счету, единственное, на что он указывает, это невозможность производить продукцию по той цене, по которой ее смогут купить. Кроме того, хотя все произведенные затраты можно точно подсчитать, и так все и делают, никто не понимает, какими они должны быть. А для этого нужно настолько снизить цены, чтобы заставить всех, участвующих в производстве товара, работать с максимальной эффективностью. Если цена будет низкой, это заставит каждого выкладываться с полной отдачей. И вообще, гораздо больше открытий в области производства и сбыта совершается в условиях жесткой необходимости, чем при свободном исследовании. Высокая заработная плата способствует снижению производственных затрат, поскольку рабочие, не обремененные посторонними проблемами, существенно повышают производительность. Установление зарплаты в $5 за 8-часовой рабочий день повлекло за собой самое значительное сокращение расходов на производство. Соответственно, $6 рабочий день обходится еще дешевле. Мы даже не загадываем, как долго может продолжаться повышение зарплаты. Установленные нами цены всегда приносили прибыль. Мы не можем вычислить предел не только роста зарплат, но и снижения цен. Однако тут нет никакого повода для беспокойства. Тракторы, к примеру, продавались то по $750, то по $850, то по $625. А недавно мы и вовсе сбавили цену на 37%, и теперь она составляет $395. Тракторы и автомобили строят на разных заводах. Ни одна фабрика не справится с изготовлением двух видов продукции. На каждом заводе выпускать надо что-то одно, иначе нельзя добиться настоящей экономии. В большинстве случаев техника существенно облегчает работу. Учитывая особенности продукции и производственного процесса, мы можем создавать такие механизмы, которые максимально расширяют человеческие возможности. Таким образом, роль человека в обслуживании общества многократно возрастает, и он вправе рассчитывать на соответствующее увеличение вознаграждения. Принимая это во внимание, мы имеем возможность преследовать конкретные цели в борьбе с расточительностью.